Глава 18. Я создаю не меньше 3 картин в день в своей голове. Какой смысл портить холст, если все равно никто не купит? Амедео Модильяни. «Да что ж это такое?» — возмущалась Стенина. С такой же точно досадой ее мама взывала к неодушевленным предметам, которые порой вели себя как одушевленные и пакостили в полный разворот, терялись, не работали и вообще отбивались от рук. «Я что, похожа на человека, которому можно вот так запросто?» Сережа выводил Тамарочку из двора, как коня из стойла, пришпоривал педали, бил по рулю, будто по шее. Куда делись торопливые кроличьи перебирания? В глаза Вере доктор не смотрел, и это правильно, водитель должен смотреть на дорогу. «Да это я неизвестно на кого похож», — в сердцах выпалил Сережа. Голос у него был горьким, как полынь. «Теперь вы будете про всех врачей плохо думать». «С чего это?» – удивилась Вера. «Какие-то смелые у вас обобщения». «Я чувствую ответственность», – начал было Сережа, но тут же умолк, потому что Тамарочку едва не впечатала в стену газель, продвигавшаяся по двору привольно, как по восьмирядному хайвею. Вера воспользовалась моментом, чтобы продолжить Сережину мысль. «За всю медицину? Это вы зря, батенька». Сережа перекрестился, разъехавшись с газелью на дистанции в несколько миллиметров, и впервые за последние 10 минут улыбнулся. «Понимаете, Верочка, в нашем возрасте совершенно негде знакомиться. И некогда, я ведь работаю почти всегда, а теперь, когда мамы не стало...» Сережа вскинул голову, шмыгнул носом, и Вера испугалась, что он расплачется. Она боялась мужских слез сильнее, чем мужчины боятся женских. «Я стараюсь пореже бывать дома. У меня только песня, больше никого». «То есть вы считаете, что главная причина вашего одиночества – нехватка времени?» – уточнила Стенина. «Да», – обрадовался Сережа, быстро и радостно глянув на нее своими репейными глазами. Вера вновь испытала желание отцепить от себя его взгляд, даже пальцы непроизвольно скрючила. «Да, очень точное определение – нехватка времени». «А вы не пробовали знакомиться в интернете?» – спросила Вера. Ей вдруг стало жаль этого недокрученного Сережу, который нес на себе ответственность за реноме всех врачей мира, как атлант, согнувшийся под каменным балконом. Жил себе с мамой, время от времени тайком навещал девчонок с автовокзала, машина-малютка стирала белье, как вдруг мамы не стало. И теперь не от кого было скрывать девчонок, но как раз по этой причине ходить к ним он больше не мог. Медсестричка посоветовала завести кота, а у Сережи аллергия. Выбрал сфинкса с такой родословной, что можно сразу в князья. Привязался к нему, конечно. Сережа рассказал Вере почти всю свою жизнь, хотя они еще даже не подъехали к Рассельбану. Ей было неловко прерывать доктора в момент кульминации, но телефон трясся в сумке, и Вера искала его на ощупь, как медведь елозит лапой в дупле с медом. Звонила Лара. Надо же, вспомнила про мать. Вера никогда не забывала, что она мать. Это было главным делом ее жизни, и потому, возможно, она не сумела добиться того, о чем мечтала, и не научилась мечтать о том, чего же она хочет добиться. И первое, и второе все еще проходили для нее по рангу загадок. А в материнстве сомневаться сложно. Ребенок не спрашивает, хочешь ли ты быть его матерью. Разве что Евгении мог прийти в голову такой нелепый вопрос. «Тетя Вера, ты когда-нибудь хотела, чтобы у тебя была еще одна дочка?» — спросила она однажды. «У меня и так уже есть еще одна», — сказала Вера. «Кто?» — вскинулась Евгения. И Стенина ответила со всей искренностью, какую только могла выискрить. «Ты, дурочка». Евгения обняла ее, и Верина кофточка намокла от слез в том месте, где она прижималась. Стенина не сразу поняла, что это слезы. Надо же! Евгения, покидавшая небесные кладовые с полными руками подарков, ее догоняли, вручали еще и еще, была, оказывается, несчастным ребенком. Зато Лара, занимавшая в своем классе первое место по росту и последнее по успеваемости, обладала тогда поистине нечеловеческим оптимизмом. «Да, ребенок не спрашивает, хочешь ли ты быть его матерью, легко ли тебе его любить. и что для тебя означает материнство. Но Вера была готова к таким вопросам. На первый и второй ответ положительный, а материнство – это смысл жизни. Удобно, когда смысл воплощен в одном человеке. Не надо разбрасываться, сомневаться, искать других оправданий собственной жизни. Вот он, смысл. Стопотом несется домой из школы, выуживает из супа луковые кольца и раскладывает на бортиках тарелки, купает стадо Барби в малированном тазике. Малированном. Лара прелестно, как никто не умел, коверкала слова. Евгения-то сразу говорила правильно и скучно, а Лара каждый день выдавала что-нибудь уморительное. «Уроки можно не делать, у нас будет военная игра, озорница». Этот мальчик ругает нас трикотажным матом. Вера тут же заносила озорницу и трикотажный мат в специальный блокнот, красивый почерк и проставленные даты в ожидании грядущих биографов. Именно поэтому Стенина так тяжело переживала возвращение зависти. Мышь покушалась на смысл ее жизни. К счастью, после памятного пьянства у Калининой Вера полюбила доливать в свои вечера вино, а по выходным иногда и обедала с бокалом какого-нибудь грузинского напитка цвета латвийского флага. Пьяная мышь вела себя предсказуемо, как и сама Вера. Первая умолкала, вторая садилась на телефон. Звонила чаще всего Юльке. Копипаста по собственному определению переживала бесконечно сложный период, и что бы ни думала об этом Стенина, как бы втайне ни злорадствовала, выглядело все безупречно, как в детской книжке о верных и преданных друзьях. Каждый вечер Вера знакомилась с новыми нюансами Юлькиных страданий, давала ожидаемые советы, успокаивала, утешала, учила, у-у-у. Прежде чем набрать номер, Вера открывала книгу и новую бутылку. Она успевала и читать, и выпивать, и слушать. Тем более, что Юльке было не так уж важно, слушают ее или нет. Ей хотелось по словечку выпустить из себя скопившуюся боль, как змеиный яд высасывают по капельке из раны. Однажды, впрочем, книга попалась интересная, и Вера перелистнула страницу слишком поспешно и громко. «Стенина, ты чем там шуршишь?» – подозрительно спросила Юлька. Вера нашлась. «Да это Евгения. Рисунок принесла показать». «Бедная моя девочка», – запричитала Юлька. «Я жуткая мать. Но мне бы сейчас с собой разобраться, Верка. Ты-то ведь меня понимаешь?» «Я-то, конечно, понимаю», – врала Вера. «Как можно добровольно лишать себя главной радости жизни, смотреть, как растет твой ребенок? Тем более», – уточняла еще не до конца опьяневшая мышь, – «такой ребенок, как Евгения». Еще неизвестно, кто больше теряет в таких случаях, мать или дочь. Ближе к 11 Стенина пыталась трубить отбой. Молчала даже в тех местах, где от нее ожидались драматические «ах», «да ты что» и «вот какая же он все-таки сволочь». Вздыхала, демонстративно переходила на шепот, потому что девочки уже спали. На самом деле девочкам разговор не мешал. Но после 11 обычно звонил Сарматов. Стоило только положить трубку, как телефон тут же тренькал заново. И Вера поспешно отзывалась, хотя уши горели от предыдущего разговора, как будто ее ругал весь трудовой коллектив в полном составе. Она любила разговаривать с Сарматовым, поэтому закрывала книгу и только иногда прихлебывала вино, стараясь сделать это бесшумно. Сарматов появился ровно через 2 недели после неудачной попытки ограбления, о чем успели позабыть все, кроме несчастной кассирши. Девушку в берете реанимировали, но теперь она отшатывалась от Веры с выражением ужаса на лице. Стенина много раз пыталась позвонить Сарматову, но отключалась еще до того, как в трубке звучал первый гудок. А когда увидела его вечером у входа в музей, обрадовалась. «Будем снова бегать по плотинке или поедем в гости к моим друзьям?» – спросил Сарматов, по-хозяйски вырывая из Вериных рук пакет. Она в перерыв сбегала в кулинарию на Малышева, купила растягай с рыбой. Их любили и Лара, и Евгения. «К друзьям», – решила Вера, – «но растягай я домой заберу. Это для девочек». Друзья жили далеко, на Ботанике. Этот недавно сданный микрорайон из-за своей тесной застройки был похож на колумбарий. Лифт в доме уже успел провонять городским человеческим мусором. Стенина с трудом вытерпела, пока он поднимет их к последнему этажу. В квартире пахло приятнее, глаженной пеленкой, жареной картошкой и молоком. У друзей было трое детей, мальчик и две девочки, как у Симпсонов, шепнул Сарматов. Вера кивнула с понимающим видом, хотя ей тогда было неизвестно, кто такие Симпсоны. Пакет с растягаями она спрятала в коридоре, прикрыв его сверху чьей-то серой пушистой шапочкой. А Сарматов вытащил из кармана куртки бутылку коньяка. Вера, как любой начинающий алкоголик, при виде бутылки повеселела. Младшая дочка была младенцем, и хозяйка кормила ее при всех, не стесняясь, вывалила из халата конопатую грудь. Девочка ела жадно, с неприятными захлебывающимися звуками, которые вызывают умиление у всех, кроме Веры. Стенина не любила детей, за исключением Лары и, с некоторыми оговорками, Евгении. Ей никогда бы не пришло в голову кормить ребенка при чужих людях. Все же они живут не в племени Сириона, а в миллионном городе, пусть даже и в ботаническом районе. В общем, пока что эти друзья Вере совершенно не нравились. Старшие дети у них были капризными, хоть и миленькими. Телевизор вопил как резанный, а на кухонном столе обнаружились липкие пятна, в одной из которых гостья тут же угодила локтем. Хозяин явился только через час и слегка подправил общий счет. По дороге Сарматов рассказывал Вере про этого удивительного человека. Тот был художником и, по мнению знающих людей, гениальным. Вера расстроилась. Гениальными знающие люди, как правило, называют тех, кто не представляет угрозы бездарям. Ей совсем не хотелось знакомиться с этим Славой или как его там, тем более смотреть его работы и выдавливать из себя комплименты. Художники всегда так глядят на тебя, пока ты изучаешь их работы, будто в зеркало судьбы. А вот то, что Сарматов рассказал о жене Славы, Веру по-настоящему смутило. «У нее трое детей, но она ни разу не испытывала оргазма», сообщил Сарматов с таким торжествующим видом, что Вера не удержалась от прямого вопроса. «А ты-то откуда знаешь?» «Я как раз хотел предложить перейти на «ты», — не растерялся Сарматов. «Так это все знают. Славка не делает из этого тайны. И проблемы из этого он, видимо, тоже не делает. Каждому свое, Вер-Верочка. Так обычно говорят, когда крыть нечем». Сарматов что-то мукнул в ответ, неясное, но явно недовольное, как спящий кот, которого ткнули в бок без всякого почтения. Кот в гостях, кстати, тоже был. Пушистый шар с розовым, как сосиска, носом. Весь вечер Вера с особым усердием разглядывала хозяйку, ворковавшую со своей маленькой дочкой, и думала, как хорошо, что люди еще не научились читать чужие мысли. Знала бы эта веснушчатая дама, о чем думает Вера Стенина, точно не дала бы ей жареной картошки и не налила бы чаю. А так все мирно сидели и беседовали. Вера почти полностью счистила с рукава липкое пятно, после чего девочка-младенец уснула, старших закрыли в комнате с телевизором и начали коньяк. Тогда-то и пришел Слава, человек с грязными ногтями и уставшим, полусъеденным творческой мукой лицом. Вера встретилась с ним взглядом и вспомнила. Слава был одним из пяти художников той давней компании, где все завидовали Вадиму и Боре. Слава без всякой славы, но с бурной жаждой оправдать свое имя. Тем более, что у близких друзей это получилось до обидного просто. И Борька, и Вадим прорвались в тот круг художников, где уже в принципе не важно, что делать. Любую твою работу сейчас же начнут обсуждать, интерпретировать, а главное – покупать. Обладать Славиными творениями никто не мечтал. Даже когда он дарил их нужным людям, их чаще всего забывали в прихожей. Если же он приносил картины сам, доставляя как мебель на дом, то он никогда впоследствии не видел своих работ на стенах. В общем, вся слава, которая могла бы ему достаться, сконцентрировалась в имени. Претендовать на что-то другое было бессмысленно. Увы. Прекратить писать Слава тоже не мог, потому что был хоть и весьма посредственно одарен, но исключительно работоспособен. Labor omnia vincit, Arbeit macht frei. Он вставал рано, уходил в мастерскую затемно и работал с такой яростью, что ее можно было принять за ненависть. Одна, вторая, пятая, двадцатая работа, и все повернуты лицом к стене, как наказанные дети. А вот Боря делает одну картинку в полгода, и на нее тут же выстраивается очередь, и богачи просят сделать им копию. К счастью, у любого человека есть свое «зато». К несчастью, редко какой человек способен оценить это в полной мере. Да, Слава не состоялся как художник, зато у него были чудесные дети. А вот у Бори вообще никаких не было. А у Джотто дети были так уродливы, что ему даже пришлось придумать шутку. Это, дескать, от того, что картины он делает при свете, а детей в темноте. Второе Славина «зато» – жена, считавшая его гением. Третье – приятели, готовые признать Славу кем угодно, лишь бы пустил в гости с бутылкой. Зимним вечером в Екатеринбурге каждому нужен такой адрес, где тебя примут, накормят и даже оставят ночевать с девушкой. Восхищение в глазах, похвала и пара восторженных замечаний – не ахти какая плата за услуги. Так что вокруг Славы со временем вырос некий круг знающих людей, и это примиряло художника с тем вечным недовольством собой и миром, в котором он существовал основную часть своей жизни. Сарматов, как поняла Вера, тоже принадлежал этому кругу, и хвалил Славу нельзя не признать затейливо. Отмечал колорит, тонкость цветопередачи, пластику, продуманную композицию и мощную кисть. Слава, судя по всему, сидел на этих похвалах, как на таблетках. Он с порога расцвел, увидав Сарматова. Вере же выдал улыбку, не вспомнив, что они знакомы, и это оказалось неожиданно больно. Быть с человеком в компании несколько месяцев и не удержаться в его памяти – это посильнее, чем Фаустом Гёте по голове. Это означает, что Вера Стенина ничего собой не представляла ни тогда, ни теперь. Ведь даже у самого скверного художника должна быть память на лица. И Сарматов почувствовал, что Вера расстроена. Он вообще сразу же начал ее чувствовать, как будто они были на одной линии, под напряжением. Художник повел гостей смотреть новые работы. Уши у него горели красным светом, то ли от мороза, то ли от волнения. Распахнул дверь в дальнюю комнату, где стояли лицом к стене холсты. Автор переворачивал картины одну за другой, как будто знакомил с гостями. И Стенину поразили не только беспомощность художника, но и выбор сюжетов, один сомнительнее другого. Околевшая лошадь в болоте, ребра как пальмовые ветви, жаба в стеклянной вазе, змеиный букет, свиная голова в руках девушки, тоже, впрочем, похожей на свинью. Возможно, Слава сознательно шокировал зрителя, пусть ему будет противно, зато он запомнит фамилию автора. «Здорово, правда?» – спросил Сарматов, влюбленно поедая глазами портрет неряшливой пейзанки с ножом в руке. Ноги у той были такие тяжелые и большие, что картина, казалось, вот-вот перевернется от этого лишнего веса. Художник предпочитал землистую гамму и нарушенные пропорции. Кроме того, он явно подражал Вадиму и ни за что бы в этом не признался, даже за двойную порцию похвал таблеток. «Любопытно», — сказала Вера. Слава не сводил с нее глаз и все прекрасно понял. Зря Сарматов представил ее как специалиста-искусствоведа из галереи на Плотинке. Лучше бы сказал иначе. «Это Вера, она ничего не смыслит в искусстве». А между прочим, в искусстве и вправду никто ничего не понимает. Во всяком случае, в том искусстве, которым прославился 20 век. Слава стала разворачивать картины лицом к стене, как будто готовил их к казни. Вера зачем-то бросилась ему помогать. От художника пахло табаком и обидой. «Пошли выпьем», — сказал он, подталкивая гостей к выходу из комнаты. Веснушчатая дама, не знавшая оргазма, вот зачем было об этом рассказывать, замахала на них, чтобы не топали. Девочка-младенец спала, крепко сжав кулачки. Коньяк быстро закончился. Сарматов сбегал за водкой. Хозяйка куда-то исчезла, а Вера позвонила домой и сказала маме, чтобы сегодня не ждали. Последнее, что она видела этим вечером, как Сарматов с удовольствием жует Ларины растягаи. Следующее впечатление было уже ночным. Сарматова положили спать в комнате с картинами, а Вера легла в детской, где стояла двухэтажная кровать. Куда делась старшая девочка, непонятно. На верхнем этаже посапывал мальчик. От подушки вкусно пахло чистеньким ребенком. Вера провалилась в пьяный сон, но уже через час ее разбудили пальцы человека, который очень старался быть ласковым. Она подумала: «Сарматов», но это оказался Слава. «Тише», — рассерженно шепнул художник, когда Вера попыталась отодрать от себя эти совсем ненужные пальцы. «Ты мне сына разбудишь». Вера толкнула Славу со всей силы, и художник упал на пол. Задел какую-то неваляшку. Проснулся сын, потом за стеной заплакала девочка-младенец. Мать уже спешила к ней. «Скорая материнская помощь! Вот тебе Титя! Опять это Титя!» Стенина сердилась на весь свет, но сил уходить из этого дома не было, поэтому она повернулась на другой бок и снова провалилась в сон. Утром хозяйка сказала, что Слава ушел в мастерскую еще затемно. «Он раб искусства», — объяснила она, и Вера ей даже слегка позавидовала. Так верить в своего мужчину и его дар — это, честно сказать, тоже талант. Сарматов выглядел бледным, как выражалась в таких случаях старшая Стенина, сам себе не рад, но все же проводил Веру до трамвая, и она поехала домой. Впереди, на счастье, были выходные. А в среду, когда Стенина вышла на работу, выставки Вадима уже не было. На смену шел Айвазовский. Все очень торопились и демонтировали экспозицию, не дожидаясь смотрительницы. Кому и когда были важны какие-то смотрительницы? Вера даже не успела попрощаться с девушкой в берете, но, может, это было и к лучшему.